подойди ко мне, Эсмеральда. Хрипло. Подзываю рыжеволосую хищницу, и та медленно спускается со сцены и приближается ко мне. На колени. Холодно бросаю ей в ответ, она послушно опускается, и я, предвкушая движущее меня удовольствие, подаюсь вперед. Открой рот. Шлюшка раскрывает пухлые губы, и я уже скольжу по ним большим пальцем, а после засовываю его как можно глубже. Вот только девица нарушает правила игры, не дождавшись приказа, начинает посасывать его. Зря. Я резко освобождаю рот и грубо хватаю лицо распутницы, сжимая щеки большим указательным пальцем. Весь кайф ломает. Не смей ничего делать без моей команды. Поняла? Едва не рычу сквозь зубы, остервененно стискивая смазливую мордашку. Эсмеральда покорно кивает, и я ослабляю хватку, подтягиваю к себе и сразу облизываю сладкие губы, отчего она слегка приоткрывает их, тихонько всхлипывая. Черт возьми, рыжая буквально срывает мои тормоза, прежде чем я нагло проталкиваюсь в ее рот языком, одновременно перемещая руку на огненные волосы. Намотав их на кулак, отстраняю от себя ее голову, а второй рукой жестко следую изгибы нежной шеи. Веду себя как варвар. То сдавливаю до хриплого дыхания, то тут же ослабляю хватку, позволяя сделать глоток воздуха. Провоцирую асфиксию, чтобы довести все ощущения до предела. И добиваюсь своего, о чем свидетельствует тяжелое дыхание девушки. Она хочет больше, но ждет. Хорошо, девочка. Мое лицо нависает над ее. Эсми преданно заглядывает мне в глаза, словно умоляя не останавливается и едва не задыхается. Не торопись, детка. Ты получишь свое вознаграждение немного позже. Станцуй для меня. Она поднимается с колена и начинает плавными движениями гипнотизируя меня, притягивая мой хищный взгляд к себе. А после шаловливые пальчики отодвигают резинку трусиков и, покачивая бедрами, девица спускает их вниз. Передо мной представляется гладко выбритый лобок, я облизываю губы и откидываюсь на спинку дивана, стараясь заглушить все свои пробудившиеся инстинкты. Еще рано. Ближе. Подзываю сипшим голосом, и плутовка забирается ко мне на колени, принимаясь мять свои сиськи и извиваться, как змея. Полоскай себя. Даю новое распоряжение, она послушно опускает руки гладкой киски тонкими пальчиками, легко порхая вокруг клитора. Проклятая нарочно не сводит с меня похотливого взгляда, и я плотоядно наблюдаю за всем происходящим. Глубже. Полностью подавляю ее волю голосом. Эсмеральда подносит пальцы к моим губам, и я жадно облизываю их, знатно сдавливая слюной. После чего рыжеволосая тоже скользит ими по своим складкам и в следующем мгновении проникает двумя вглубь, выгибая и издавая дикий стон. Сука. Не выдержав, нападаю на ее сочную грудь, впиваюсь, как дикарь. Хороша чертовка. Все свое, никакого силикона, не третья, чистый четвертый размер, мягкая и упругая. Грубо кусаю, сминаю ее, словно голодный зверь. А девица лишь подставляет мне свои округлые формы, не переставая издавать томные стоны. Но внезапно порочное бестие замирает. Остранившись, я испепеляю рыжую шлюшку прожигающим взглядом, не понимая причины ее ступора. «Вот как ты работаешь!» Внезапно прибирает меня со спины ледяной голос. Синеглазка. Ух, нарывается контролер Шахирова. Мое гребанное терпение скоро лопнет, и я точно придушу ее. «Продолжай!» Раздраженно приказываю Смиральде и, схватив ее за волосы, сдергиваю вниз на колени. Девушка все понимает и послушно расстегивает ремень, а после умело расправляется со штанами, выпуская на свободу моего готового к бою дружка. И тут я замечаю, какими голодными глазами она смотрит на него, облизывая пухлые губы. Умница. Ждет разрешения. Подталкиваю ее голову ближе, и огненный чертенок припадает к желанному призу. Скользит влажным язычком по всей длине. И обдает жарким дыханием чувствительную головку члена, вынуждая меня зашипеть сквозь плотно стиснутые зубы. А затем я отталкиваюсь назад и, сжав медные волосы в кулак, насаживаю глубже до самого упора, пока из ее горла начинают вырываться хриплые всхлипы. Но шлюшка не противится, полностью отдаваясь моей власти. Неожиданно она взвизгивает и отскакивает от меня. Я не сразу понимаю, что произошло. Холодная вода частично попадает и на мое тело, намочив одежду, а рыжеволосая распутница теперь больше похожа на облизлую кошку. Волосы намокли, прилипли к лицу, макияж потек. Она поскальзывает и окончательно теряет товарный вид, плюхаясь на пол. «Представление окончено!» — спокойно заявляет сука позади меня. Ярость моментально вспыхивает в крови, прожигая меня до костей. Отчего внутри нарастает необузданное желание свернуть шею заносчивой стерви. Застегнув штаны, я резко поднимаюсь с дивана и направляюсь в сторону синеглазой шлюхи. Долбаная Кэсси Холл. Ты попала в мой личный черный список. И для тебя готовится отдельный котел в аду, где я лично буду твоим учителем, тираном и садистом.